Глава 14. Заслонка со страшным скрипом отворилась, и на жёлоб высыпалась груда угля. Я взял сосковую лопату, удивительно похожую на те, которыми мы у прадеда навоз из загона с искусственными кроликами на грядке разбрасывали. Только у этой не было ручки. Она давно сгнила. И стал ей сгребать уголь в горн. Работёнка хоть и была грязной, но не слишком трудной. И я мог слышать, что передают по зеркалу, как развалившийся рядом Диман с его пэтом. Моя возродившаяся квакша опять отправилась на охоту за мокрицами. Опыт ей это уже не приносило, но, видимо, ей просто нравилось жрать без перерыва на обед. Второе место в конкурсе «Пошли игроки на» занимает мастер садоводства из фракции порядка Арбелтум. Ему удалось дать задание трём игрокам на доставку саженцев хаотических яблонь. Ближайшее место, где они произрастают, — южная часть земель фракции Хаоса. А это не меньше 700 старых добрых миль по малопроходимым землям. И самое смешное, как вы многие знаете, эти деревья моментально погибают, стоит их вынести с территории фракции Хаоса. Поэтому они и называются... Я догрёб приличную груду угля до горна и, недолго думая, швырнул туда флагон с зажигательной смесью. Полыхнуло. Огонь в сопровождении миллиона искр взметнулся к самому потолку. Помещение заволокло дымом. Затем огонь опал. Наверху что-то засветело, и дым стал быстро исчезать, всасываясь в невидимые снизу воздуховоды. Куда они идут, если над нами болото, выше моего понимания? Но работают, и ладно. Огонь, опав, гореть не перестал, давая немыслимо сильный жар, нагревая сырое, промозглое помещение и раскаляя куски угля до красна. Дальше по инструкции надо было поработать мехами, но кожа на них от времени настолько ссохлась, что от первого же движения треснула, распадаясь на неравномерные куски. Пришлось обдувать угли всё той же лопатой. Это, конечно, как мёртвому припарка, однако брошенные в угли железные заготовки начали нагреваться, и любая помощь в этом деле им не помешает. И вот, наши уважаемые зрители, первое место! Оно по праву принадлежит уважаемому личу Санатию Бельведерскому, как вы понимаете, из фракции смерти. Давайте послушаем его рассказ. Да что тут рассказывать? Мы, как обычно, по пятницам зависали с парнями в рогах и потрохах. Ну, вы знаете, это у нас самый хайповый клуб в этом сезоне. Как всегда, девочки, коктейли. Кстати, Джош там делает лучшие коктейли. Пяток бокалов, и тебя сбивает с ног, будто гружённый двурог. Стихи получились. Смешно. Господин Санатий, вы немного отвлеклись. Ах, да. Дело уже под утро было. Я слегка под шофе побрёл домой, а там дорога проходит через развалины этого, как его, короля всех мёртвых, бла-бла-бла, Джозефа Первого. Но я там у первой колонны свои дела сделал и, чую, притомился. Забрался на возвышение и присел передохнуть на стоящий там железный трон, который типа из мечей поверженных врагов слеплен. Холоднючий, я вам скажу, а моя простата... Господин Санатий! Ну да, о чём это я? А, значит, моя простата. А, нет. Присел я, значит, на трон, забил косячок, сижу, пыхаю, хорошо. Дым густой на землю так и стелится, а звёзды... Да-да, понял, ближе к делу. Сижу, мечтая о своём, и тут они. Кто они? Игроки, трое. Из... как там их? Из этих, из рыцарей смерти. Клан такой у них. Хе-хе, тоже мне. «Рыцари смерти! Увидели бы настоящих, обделались бы от страха!» «Господин Санатий, ближе к делу!» «Ну да, ну да. Трое, значит, типа вампиша, якобы рыцарь смерти и ещё недомаг какой-то. Так вот, они подходят и бух, на одно колено передо мной становятся, кланяются так почтительно, и девка говорит: «О, великий, могучий, король всех королей, несравненный повелитель Джозеф Первый, мы видим...» Вы находитесь уже не полностью в этом мире, но, может, вас что-то печалит? Может, остались здесь какие-то недоделанные дела? Нет ли у вас задания для ваших покорных слуг? Я так усижу, не втыкаю. Чего от меня хотят? Затянулся еще разок, раскинул мозгами, и тут до меня дошло. Маскарадная маска. Бабы с пьяну ее на меня нацепили, типа карнавал, чтобы никто друг друга не узнавал. Будто по их жопам не видно, кто есть кто. Господин... Понял, понял. Рассказываю. В общем, там надо выбрать, в кого ты хочешь перевоплотиться. Ну, так как я через развалины короля всех королей, которого, к каждый день хожу, видимо, подсознание и сработало. Я Джозефом Первым и назвался. А потом про маску эту забыл напрочь. Так в ней и пёрся домой. Как только это до меня дошло, тут я и понял, что делать. Прокашлялся, уж более крепкая травка попалась, и сиплым голосом говорю: «Есть, есть у меня печаль. Злобные жизнюки, рабы этой гниды, ложной богини, живы, похитили мой волшебный посох и спрятали в своих землях». И тут я завис. Сижу и не могу вспомнить ни одного названия крепостей или развалин из земель жизнюков. Вот я возьми и брякни: «В бастионе светлой богини живы». «Так это же самая неприступная крепость представителей фракции жизни. Там ни одного самого вшивого поваренка ниже 300 уровня нет. Их же оттуда не выпустят, пока не отпустят их уровень до 10-го, минимального». «Именно так. А я им еще и говорю: задание это для группы отважных героев числом не меньше 50, а уровнем не больше 30-го, иначе в бастион им никак не проникнуть. А мне это их предводительница и говорит: «Так до земель фракции жизни 1500 километров, как нам их преодолеть?» Ну, я им про древние телепорты рассказал, про кристаллы энергии для тех, про то, что их можно купить в магазине некого господина Санатия на рыночной площади в палатке номер 22. «Господин Санатий, ну вы даете. Разве древние телепорты еще работают?» «Ну, как сказать, 50 на 50. Одно точно. При телепортации всю экипировку уничтожат под ноль. Не любят эти врата неодушевленной материи». «Да, вот эта история, дорогие зрители. Но это еще не все. Как мы узнали, у мисс Марики, которая прислуживает в клановом доме рыцарей смерти, их поход назначен на послезавтра на 8 вечера по среднеигровому времени. Пожелаем ему удачи, а господину Санатию вручаем вот этот кубок лучшего посылателя недели». «Охренеть», — прокомментировал Диман. «Кубок выглядит, как здоровенная нога, дающая поджопник человеку». «Спасибо, спасибо», — донеслось с экрана. «Но я и так неплохо подзаработал, продав им кристаллы за 10-ную цену. И я лечу сегодня в оазис. И-хоу!» «Спасибо, господин Санатий. А у нас небольшая реклама, не переключайтесь». «Что-то этим рыцарям смерти вообще не прёт. Может, черкнуть им письмецо, чтобы сюда не совались?» «Да? И как ты объяснишь им, откуда ты знаешь про их задание, про бастион, который еще даже наши жизнюки не открыли? Про зеркало ведь нам рассказывать нельзя». «Ладно, видимо, такова их судьба». Я щипцами вытащил из углей заготовку, поражаясь, насколько это неудобно, и бросил на наковальню. «Интересно узнать, где этот бастион находится? Метнуться бы, встретить ребят после телепортации, предупредить. В лучших традициях встретить хлебом, солью, заклинанием в лоб, пинком под зад, чтобы не лезли на наши земли, не теряли здесь свое время и уровни». Болтая, я вытащил свой старый боевой молоток и со всей силы врезал им по заготовке. Искры брызнули во все стороны, и тут стала понятна разница между тем, как я пытался сделать что-то сам, и работой по готовому рецепту. После первого же удара у меня высветился длиннющий столбик из названия одного изделия с вопросом, точно ли я хочу выковать именно кинжал. На мой утвердительный ответ мне пришло сообщение, что у меня не хватает ингредиентов, а точнее полоски кожи. Пришлось бросать заготовку снова в угли и заняться разбиранием своего боевого шлема. Содрал с него лягушачьи шкурки, выбрал самую целую и, расстелив на полу, кинжалом нарезал на неровные, кривоватые, однако вполне крепкие полосы. Закинул их в рюкзак и опять вытащил заготовку из огня. В этот раз все пошло как надо. Система удовлетворилась, что я действительно хочу изготовить кинжал, перехватила управление моими руками, которые сами по себе начали стучать по заготовке, придавая ей нужную форму. Затягивать с производством система не стала, и уже через минуту заготовка полетела в таз с водой. Большой, 0,5 метра на 1 метр. Я сначала даже хотел приспособить его под запасной щит, но металл у него был слишком мягким, непригодным под это дело. Зато стужать в нем заготовки — самое то. Пара секунд, и выкованный кинжал вновь в наковальне, а руки быстро оборачивают рукоять полоской кожи. «Вы изготовили незаточенный железный кинжал с рукоятью из лягушачьей кожи. Урон 3-7. Прочность 20 из 25. Так себе, конечно, ножичек. Но главное, навык кузнеца поднялся на 10%. Такими темпами через 20 минут я получу новый уровень в мастерстве. Но сначала надо заточить мой первый кинжал. Я раскрутил точильный камень, но деревянная конструкция тут же развалилась на части, а точильный камень свалился на пол. Хрен с ним, как-нибудь на досуге я заточу. Я запихал и камень, и кинжал в сумку, и вновь пошел ковать. Вернее, отдал свое тело под это дело. Оно работало само, а я прислушался к передаче из зеркала. К сожалению, там было мало чего информативно полезного, а половину времени вообще занимала реклама, частенько продвигающая совершенно непонятные товары и услуги. Да к тому же еще в моем случае, половина слов заглушал стук молотка по заготовке. «Ахубанные притягательные манбавушки! Всего за сеанс, бам, ебле, без гандобан, аналом!» Заготовка полетела в воду, подняв из нее облачко пара, а я уставился на Димана. «Чего это сейчас по зеркалу сказали?» «Ничего», — удивленно посмотрел он на меня. «Просто реклама программы похудения. Охудительные притягательные мандаринки для девушек и всего один сеанс гребли без гондолы по городским каналам должны, по их словам, помочь избавиться ей от лишних 3 кило веса. А ты чего заинтересовался? Брюшко на коленке сползло?» Я отмахнулся от шутника и, стараясь больше не вслушиваться в то, что говорил зеркало, снова принялся за ковку. Заготовки одна за другой превращались в грубо выкованные кинжалы, охлаждаясь в воде и обретая кожаные ручки. Кинжалы получались стандартные, как близнецы-братья, иногда только различаясь прочностью, которая зависела непонятно от чего, то ли от металла, то ли от кожи, то ли от других неизвестных мне причин. Как бы то ни было, после очередного выкованного кинжала мастерство мое наконец поднялось. «Поздравляем! Вы стали подмастерьем кузнеца. Бонус профессии — сила плюс 5%, выносливость плюс 5%. Отличненько. Теперь колечко на палец и еще плюс 5 к силе. Молот кузнеца в руки и еще по 5 силы и ловкости. А теперь рецепт. Поздравляем! Вы выучили рецепт «Стальная кираса». Сейчас сделаю себе такую, и можно идти. Я глянул на топчущегося на месте и тихо ругающегося брата. Ты чего? Хотел в реал на пару минут выйти. Туалет, буфет и все такое. Все вроде правильно делаю. Шаг вперед, назад, влево, вправо, оглянуться. А выйти не получается. Вот черт. Пишут, что эта хрень только раз в сутки работает. Точно. Ночью нам то же самое писали. Только мне не до того уже было. Получается, мы здесь опять до 3 ночи заперты. Твою мать! Давай уже, заканчивай со своей ковкой. Я задолбался это зеркало без конца слушать. Сейчас быстренько тебе кирасу с варганью и пойдем. А ты пока изучай искусство зачарования и кинжалами займись. Вон у меня их сколько. Зачарование я изучил. Дел там на 2 секунды. Только там стол специальный нужен и камни душ какие-то. Вернее, не какие-то, а заполненные теми самыми душами. У меня ни того, ни другого нет. У меня, кстати, стальных заготовок для кирасы тоже нет. Что же делать? Давай-ка Жору спросим. Я вытащил из сумки свою боевую наковаленку, так помогшую нам в сборе мертвяков, и нечаянно уронил ее на пол в 3 сантиметрах от храпящего Пэта. «Ой, Георгий, ты проснулся! Какая приятная неожиданность! У меня такой вопрос. Ты же можешь как-то других пикси к себе призывать, да? Отлично. А что, если они нам заодно несколько стальных заготовок притащат?» «Да? А расплачиваться с ними кто будет?» «Мы. Золото у нас есть. Вряд ли сталь сильно дорогая. А мы еще и накинем сверху, так сказать, за хлопоты». «Деньги их не интересуют. Вообще. Дуры! Что с них возьмешь? Опять мне за вас с ними расплачиваться придется. Сколько стали надо?» 10 кило всего». 10? Да ты охренел совсем! Может, в молодости я бы и смог, но сейчас... Нет. 2 бабы смогут притащить 1 заготовку. Получается, их всего будет 20. Нет уж, идите нахрен!» Мы с Диманом насторожили уши, подсаживаясь к пиксу поближе. Кираса была моментально забыта, нам резко стало не до нее. «Жорж?» — кратчево начал Диман. «А может, мы тебе с этим делом сможем помочь?» «Да-да», — поддержал я его. «Нам очень-очень-очень сталь нужна. Мы тебе с девушками расплатиться поможем изо всех сил!» — опять влез брат. «Ты только сделай их хотя бы 3-4 побольше. Мы сил и здоровья для такого дела не пожалеем. Сколько бы их ни было, кираса для воина — это святое!» «Нет у меня такого колдовства!» — по подвалу разнесся наш разочарованный стон. «Чтобы дур всяких увеличивать, 100 раз вам это говорил! Вот если бы у меня бузинная волшебная палочка была!» «Что? Бузинная волшебная палочка? А где ее достать можно? Мы купим?» «Рано вам о ней думать! Очень рано! Может быть, когда-нибудь! А сейчас вон, У тебя в руках наковаленка. Как раз из стали. И как раз 10 кило. Переделай ее на кирасу, и все дела». Я еще раз вздохнул над своими несбывшимися мечтами. Облом, конечно. Ну, хоть решение нашлось. «Ну что, моя боевая наковальня, пришла пора выходить на пенсию из атакующей формы, переходить в защитную». Наковальня упала на раскаленные угли, постепенно нагреваясь. «Новости из городка Мурен, что расположен в землях фракции жизни. Вернее, новость одна. Города практически уже нет. Среди его развалин рыщут ужасные твари, которые когда-то, хотя в это трудно поверить, были пушистыми кроликами. Молодые дендроиды разрушают кладку домов и городских стен. Развалины почти скрылись под зарослями деревьев и кустарников, рост которых ускоряет пятерка неизвестных пикси, окруженных десятками злобных тварей охраны. На нашу просьбу об интервью они заявили, что это их исконные земли, что город построен на месте их священной рощи, и они лишь забирают свое назад». Раскалившаяся наковальня заняла свое место на наковальне побольше, и я принял предложение системы сделать из нее кирасу, и молот начал плющить ее, придавая заданную форму. Бывший город оцепили войска верховного правителя, но никаких активных действий пока ими не предпринимается. Это странно, потому что, судя по показаниям некоторых свидетелей, ночью над развалинами иногда видны облака светящихся красных спор, что является несомненным признаком выращивания боевых дендроидов. Может, правитель договорился о том, что часть из них поступит ему на службу? Об этом мы можем только догадываться. Заготовка в очередной раз раскалилась, отправляясь на наковальню. Оказалось, что кираса делается гораздо дольше, не меньше часа. Мы еще успели услышать, что наш Нубаленд перенесли из Мурена в палаточный городок неподалеку. Рекламу фермы по разведению слизневиков, туры в оазис и дешевые одноразовые сувенирные магические жезлы, которые почему-то пользуются и у игроков большой популярностью, когда, наконец, кираса была закончена. Стальная кираса. Прочность 200 из 200. Ранг редкий 0 из 50. Защита тела 30%. Требования. Уровень 30. Сила 60. Супер. Ну-ка, померяем. Внимание! Ваш уровень недостаточен. Твою мать, зараза! Чтоб вас! Нельзя было, что ли, в рецепте свойства предмета указать? Все, ты как хочешь, а я вниз спускаюсь. Сдохну по-быстрому и где-нибудь на поверхности возражусь. Я уже не могу на эти заплесневшие стены и протекающий потолок смотреть. Ладно. Я с сожалением запихнул кирасу в сумку, этим полностью забив ее до отказа. С грустью посмотрел на оставшиеся железные заготовки, плюнул, позвал квакшу и потопал ко входу на второй уровень подвала. Внимание! Вы желаете войти на второй уровень закрытого инстанса подземелья крепости Сварог? Да, нет? Давай, поехали! Ворота беззвучно открылись. Мы сделали всего пару шагов вперед по узкому темному коридору, как спящий на лету Георгий встрепенулся, останавливая нас жестом руки. «Стоп, стоп, стоп, салаги! Назад! Дверь не закрывайте! Здесь нам вперед не пройти! Грёбаный ловец! Прямо посреди прохода! Давайте назад, не толкайтесь!» «Да что случилось? Какой ловец? Вы что, не видите? На полу трещины, расходятся в стороны в форме шестилучевой звезды. Это явный признак ловца!» «Что за ловец такой?» «Это вид нежити!» Любит прятаться во всяких развалинах. Специальным ударом разламывает полы, вскрывает их, роет себе укрытие, залезает туда, а потом прикрывается обломками и ждет. 100 лет может прождать, не дождется. Стоит наступить на ловушку раз, и ты уже в его ненасытной утробе перевариваешься. Долго и смачно. И что делать? Назад топать, подниматься наверх и пытаться убежать от черепахи. Подожди. Можно попробовать по стене обойти. Вкладки щели большие. Можно втыкать туда кинжалы и по ним перейти ловушку. Да, но попробуй. Я попытался втиснуть кинжал в щель. Входили они спокойно, но только на пару сантиметров, дальше упираясь в окаменевший раствор. Да, это не вариант. А ловушка, говоришь, на нажатие реагирует? Пошли обратно, у меня идейка появилась. Мы вернулись к горну, аллеющему в темноте. Диман ткнул пальцем в таз с водой. «Воду сливай и грузи сюда угли». Таз получилось перевернуть с большим трудом. Там явно помещалось больше 100 литров. Зачерпнул раскаленных углей из горна и сыпанул в таз. Вверх взметнулось облачко пара и пепла, прилично обжигая мне лицо. Даже хпшки чуть упали. Дальше пара не было. Только все увеличивающийся жар от потревоженных углей. К концу работы я чуть не расплавился, потеряв процентов 10 КП и килограмма 3 веса, вышедших из меня с потом. Вот куда надо присылать желающих похудеть дам, а не кормить их похудательными мандаринами и не заставлять грести без гондолы по каналам города. Когда я догреб все, гора получилась на славу. Тащить все это пришлось длинными щипцами. Со спуском было легко. Главное было не дать ему слишком быстро уехать, сползая за ним сзади и придерживая. Зато, когда таз резко остановился, я чуть не нырнул в него, моментально посидев всеми тремя волосками, пробивающимися у меня на подбородке. Дальше пришлось толкать его гнилой жердью, оторванной от стеллажей. Но вот, когда мы его дотолкали, пол вместе с частью стены дрогнул и моментально вместе с тазом провалился внутрь. Секунду ничего не происходило, затем, видимо, снизу должен был донестись вопль, но у ловца вопля не получилось. Сильным грохотом в потолок ударил густой помятый таз, взлетевший в целом облаки сверкающих искр. Пол и часть стен будто взорвались, их куски, прикрепленные к концам каких-то склизких щупалец, заметались в воздухе. Еще пара щупалец метнулась к нам, но, не достав, прилепились к полу и напряглись, вытаскивая наружу уродливое тело, безобразное, будто толстая труба, сотканная из подгнивших жил и сочащихся гноем наростов, со всех сторон из тела растут щупальца. Осторожно сжимающаяся и разжимающаяся труба пасть изнутри усыпана тысячами зубов, а в развернутой утробе алеет груда раскаленных углей, делающая ее похожа на изрыгающую пасть огнедышащего дракона. Еще рывок, и тварь выволакивает свою тушу на пол, вопя и исторгая из себя тучи искр и куски угля. Еще пара судорожных рывков, и начавшая дымиться туша замирает у наших ног. Мы за это время даже не пошевелились, полностью заворожённые происходящим действом. Дым усилился, заволакивая весь коридор. Шкура монстра лопнула, загораясь и открывая вид на парящие внутри у нее угли. «Поздравляем! Вы убили подземный ловец. Уровень 45. Получено 7250 очков опыта. Получен новый уровень 27. Получено 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены в характеристику выносливость. Вы нанесли подземный ловец, урон огненной ловушкой 4000 хп. Эксперт ловушек плюс 4. Урон от ловушек плюс 4%. Нормально так получилось. Мне понравилось. Я только согласно кивнул. Если бы ты еще не визжал все это время, как девчонка, совсем было бы хорошо. На это я отвечать не стал, просто пнув его по голени. Голень заболела моя, а этому хмурил хоть бы хны. Ничего. Вот выйду из игры первым и положу его руку в плошку с теплой водой. Посмотрим тогда, кто будет смеяться последним. Я нагнулся, дотрагиваясь до дымящейся туши, и она растаяла, оставив на полу только кучу каменных обломков и дыру, частично заполненную отходами его жизнедеятельности, скелетами крыс и пустыми оболочками мокриц. Вы нашли глаз подземного ловца. Алхимический элемент. Ранг редкий. Присоски подземного ловца. 8 штук. Алхимический элемент. Ранг редкий. Зубы подземного ловца. 12 штук. Алхимический элемент. Ранг редкий. 14 золотых монет. Размен полусотни килограммов уже использованного угля на опыт, золото и редкие ингредиенты меня порадовал, придав оптимизма и подтолкнув к новым приключениям. Я ухватился за край ямы и спрыгнул вниз. Шаг, и весь мой оптимизм улетучился, когда я по пояс провалился в отходы жизнедеятельности гадского мертвяка. Ну что делать? Надо двигаться вперед. Шаг, другой, в невероятно воняющей жиже, и тут сверху донесся предостерегающий крик брата. «Стой, замри!» Я замер, как и было сказано, не понимая, откуда исходит угроза. Что-то сильно ударило мне по голове. Мелькнула тень, и голос брата донесся уже с другой стороны ямы. «Все, молодец! Я переправился! Топай сюда и давай руку!» «Я не понял. Ты мне что, сейчас на голову наступил? Дерьмо на ногах идет только гномам. И я не хотел составлять тебе конкуренцию на местном конкурсе красоты. Давай руку, а то еще какой-нибудь глист Аркадий заползет тебе куда не надо. Замучимся потом золото тратить на лечение. Хотя стой, похоже, тут за поворотом еще одна такая хрень сидит. Придется мне обратно прыгать. Да иди ты! Вытащи меня отсюда! Сейчас разберемся с этой тварью!» Пару минут спустя мы стояли перед поворотом, выглядывая из-за стены и изучая знакомые трещины в полу. «Санек, ты бы мог так интимно ко мне не прижиматься? Тобой будто всю городскую канализацию прочистили». Я не обратил на него внимания, повторяя инструкции. «На счет три катишь точильный круг к ловушке. Раз, два, три, поехали!» Точильный камень накатился на ловушку, и ее створки моментально рухнули вниз. И почти сразу начали подниматься вверх, принимая прежнее положение. Но я успел. Флакон с зажигательной смесью влетел внутрь, и сквозь щели пола ударили фонтаны огня. Как и в первый раз, щупальца твари взметнулись вверх. Однако сейчас они все были объяты бушующим пламенем. Горящая тварь выбросила вперед пару щупалец, вытаскивая свою тушу наверх. В этот раз огонь полыхал снаружи твари, где она была защищена получше. К тому же тот быстро угасал, сожрав все доступное топливо. Я, шлепая и чавкая, слегка испачканными башмаками, бросился на приближающуюся тварь, прикрывая пускающего искры демона. Все еще горящие щупальца ударили в щит, осыпая меня искрами и пытаясь обхватить мое тело. Пару из них я отбил, но одно все же подобралось ко мне снизу, обвиваясь вокруг ноги и вздергивая меня в воздух. Затем последовал короткий полет, упала тьма, меня сдавило со всех сторон, в кожу впились сотни зубов. Хорошо хоть, что при падении щит стал твари поперек глотки, и меня сжало не сильно, а то этого сообщения я бы не дождался. Поздравляем! Вы убили подземный ловец, уровень 47. Получено 8150 очков опыта. Получен новый уровень, 28. Получен новый уровень, 29. Получено 10 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены характеристику выносливость. Туша обмякла, заваливаясь на бок и сдавливая меня в удушающих объятиях. Я тут же пожалел, что не помер. «Освободи меня!» — прохрипел я, бесполезно тратя остатки воздуха. «Я сейчас тут сдохну!» Вдруг тяжесть пропала, глаза ударил свет факела. «Представляешь, я тут сейчас зомбака развеял, и не поверишь, какой там интересный лут выпал. Сейчас зачитаю, чтобы не ошибиться. Помятый, пожеванный, обосранный гном. Одна штука. Ты не поверишь, прям так и написано. Плевать!» Я развалился на полу, глядя в потолок. «Сейчас перекурю, и дальше пойдем».